Глава 17. Алена. Смотрю на свое отражение. В глазах лихорадочный блеск, губы припухшие. Касаюсь их пальцами. Опускаюсь на шею, грудь. Там, где Игнат целовал меня, оставляя следы. Кожа горит под пальцами. Кончики их слегка покалывает. Нет, хоть я ничего не помню, даже имени своего... Но так меня точно никто не целовал. Такие яркие эмоции и ощущения должны были отложиться где-то в сознании. Но я даже в этом не уверена. Спустилась на первый этаж попить воды. В доме было темно, все уже спали. А когда увидела открытую дверь, выходящую во внутренний двор, пошла в том направлении. После нескольких секунд сомнений любопытство взяло вверх. Тихо подошла к выходу, медленно отодвинула в сторону тюль, вышла на улицу, а потом увидела мужчину, который что-то искал в траве, подсвечивая себе фонариком. Это был Игнат, что меня поразило. Задала вопрос. Мужчина поднялся, развернулся и посмотрел на меня. Я еще не видела Игната в домашней одежде. На нем была футболка, самая обыкновенная, черная. Она ему шла не меньше английского пиджака и рубашки. Господи, у меня действительно крыша поехала. Я начинаю сходить с ума от того, что ничего не помню. Но меня так тянет к этому мужчине. На уровне эмоций, ощущений. Это все идет изнутри, из глубины меня. Я ничего не могу с этим поделать. В глазах Игната был стальной блеск, сам напряжен. Мужчина что-то сказал. Несколько шагов преодолел между нами расстояние, притянул меня к себе, впился в мои губы. А в следующую секунду земля ушла из-под ног. Целовал долго, жадно, прикусывая, засасывая, проникая языком в рот, лаская мой язык, обнимал крупными ладонями до хруста ребер, прижимая к себе, а внутри меня разгорался дикий пожар. Он был такой силы, что просто земля уходила из-под ног. И я действительно теряла связь с миром, цепляясь пальцами за футболку Игната. Подхватил на руки, понес в дом, путаясь в длинных тюлевых шторах, усадил на кухонный стол. Начал снова целовать, спускаясь губами по шее, царапая кожу щетиной, задирая майку, обжигая горячими крупными ладонями кожу. Накрыл грудь, а я вскрикнула в этот момент, но мой крик был подавлен настойчивыми губами. Соски моментально затвердели, дышать стало нечем. А когда Игнат подвинул меня ближе и потерся пахом, поняла, что он возбужден. Да, это был член. Настоящий твердый мужской член — который выпятился сквозь домашние штаны и терся о мою промежность. Волна жара хлынула вниз, растеклась между ног, и я начала возбуждаться. Я хотела его. Я была готова отдаться прямо здесь и сейчас. В чужом доме, в незнакомом городе, постороннему мужчине, которого я совсем не знаю, но которого хотела в этот момент. Хорошо это или плохо? Я не знаю, но я хотела его. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Что-то упало со стола и с громким лязгом разбилось. Где-то громко примяукал кот, а мы замерли. Тяжело дыша, глотая воздух, Игнат медленно, словно с неохотой, отстранился. Провел по лицу пальцами, убирая волосы, сжимая их. Мы ничего не говорили, просто смотрели в этой кромешной тьме друг другу в глаза. Дыхание было рваным, сердце вырвалось из груди. Да я даже слышала биение сердца Игната и боялась пошевелиться. «Извини». Это все, что он мог сказать. Развернулся и ушел, оставив меня на столе, растрепанную, озадаченную, ничего не понимающую и возбужденную. В голове отдалась резкая боль. Я прикусила губу, медленно спустилась на пол. Рядом сидел кот, нервно дергал хвостом и ушами, поглядывая на меня с осуждением. «Вот только не надо так смотреть. И вообще, подглядывать плохо. Разве ты об этом не знаешь?» Аккуратно ступая через гостиную, поднялась на второй этаж, в свою комнату. И теперь я просто смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, что произошло. «Игнат ко мне неравнодушен? Что это было? Он взрослый, привлекательный, опытный, уверенный в себе. И это мне в нем нравится». А еще он занимается темными и страшными делами. держит меня около себя, словно я причастна к какому-то заговору. Даже не знаю, как там с точки зрения аналитики, но у меня очень богатая фантазия. Умылась, легла в кровать, долго смотрела в потолок. Сон не шел. Кот запрыгнул, улегся рядом. С ним было как-то спокойно и не так одиноко. Надо будет попросить или телефон, или компьютер, чтобы поискать что-нибудь о себе в интернете. Может быть, знакомые картинки выведут меня на нужные мысли и помогут вернуть память. А еще Игнат. Его поцелуи, горячие руки, мой отклик не давали покоя. Интересно, я девственница? Который раз задаю себе этот вопрос и не могу понять. Наверняка я бы помнила свой первый половой акт и человека, которому отдалась. А если не помню, значит, этого не было. А может быть, и было. С того вечера прошло 3 дня. Утром я не встретила ни Игната, ни его помощника, только заботливую Алевтину Даниловну. Она хлопотала около меня и решила действительно откормить, приготовив гору еды. Я добросовестно принимала таблетки, прислушивалась к ощущениям, старалась не напрягаться. В кабинете хозяина дома, куда я вошла, никого не спрашивая, потому что того самого хозяина не было дома, нашла стеллаж с книгами. Их было много, и это радовало. Перебирая корешки пальцами, читала названия и пыталась вспомнить, знакома ли я с этими произведениями, но ничего не вышло. И все 3 ночи подряд, пока я была одна, меня преследовали эротические сны. Откровенные, горячие, местами пошлые и грязные. Наши сплетенные обнаженные тела на огромной кровати. Я в немыслимых позах принимала его член, задыхаясь от удовольствия. Он брал меня глубоко, настойчиво, временами грубо или очень нежно и медленно, лаская, целуя во всех местах, доводя до исступления и изнеможения. Я кричала, стонала, скулила, как сучка, извивалась, а мужчина только усиливал мое желание и давал еще больше. Так было и этой ночью. Я проснулась рано, вся в липком и холодном поту. Сердце билось часто, воздуха не хватало. Я не знала, что мне со всем этим делать. Может быть, это побочный эффект от сотрясения мозга? Может быть, у меня там образовалась опухоль или давит на какой-то участок мозга? Я помню, как читала об этом давно в каком-то детективе. Читала на английском языке. Но в книге героя тянуло всех убивать, а вот меня, кажется, потянуло на секс. Приняла душ. В животе заурчало. Только в майке и трусиках спустилась, не надеясь кого-то встретить, кроме кота и Алевтины Даниловны. Охрана, что была, почти всегда находилась на улице и жила в отдельной пристройке. Но милой женщины на кухне не оказалось, зато уже по всему помещению разносился аромат свежеиспеченных блинчиков. Не удержалась. Полезла в шкаф за тарелкой. Кое-как достала, слишком высоко она была, пришлось встать на цыпочки. Ойка, и обжигая пальцы, взяла со сковороды один блинчик. Держа над тарелкой, макнула в пиалу с малиновым вареньем, откусила, прикрыв глаза от удовольствия, облизывая губы. Господи, как вкусно! Варенье потекло по пальцам, начала их облизывать, не замечая, что я уже на кухне не одна. «Доброе утро!» Низкий мужской голос. Неловкое движение. От неожиданности и испуга тарелка выпадает из рук, разбивается о кафельный пол. Я застываю с вареньем на пальцах, дожевывая блинчик, во все глаза смотря на Игната. «За стол не пробовала сесть?» «А тебя стучать не учили?» «Я у себя дома». «Спустя 3 дня. Где ты был?» «Это допрос». Мужчина ухмыляется, подходит, берет блинчик, запихивает его в рот целиком, жует. Наглый, напыщенный индюк. «А знаешь, я кое-что вспомнила». «Что?» Хмурится, смотрит с интересом, но больше разглядывая мои губы и шею. «Слово «мудак». «Да? Это к чему?» «Потому что мудак — это ты». Игнат кашляет, а я демонстративно слизываю варенье с пальцев, медленно, следя за его реакцией, и остаюсь ей довольна. Ухожу, гордо подняв голову, делая это как можно быстрее, потому что огонь в глазах Игната не сулит ничего хорошего. «Я точно маленькая вредная сучка, и наверняка у папы со мной есть какие-то проблемы».